Маккалеб не приближался к попутной волне, даже после того, как с ней закончили детективы и судебные техники. С середины дня до темноты лодка находилась под наблюдением репортеров и телевизионщиков. Стрельба на борту плюс арест Таферу и внезапное признание вины Дэвидом Стори превратили яхту в главную звезду истории, быстро развивавшейся в течение дня. Местные каналы вели прямые репортажи из залива на фоне попутной волны с желтой полицейской лентой, натянутой поперек двери салона. Почти всю вторую половину дня Маккалеб прятался на шлюпке Локриджа, а если высовывал голову в люк, чтобы посмотреть, что происходит на улице, то надевал мягкую шляпу из запасов Бадди. Уехав из управления шерифа и добравшись до залива раньше прессы, Маккалеб отыскал Бадди и извинился за предположение, что это напарник допустил утечку по делу Ганна. Бадди, в свою очередь, извинился за использование попутной волны и каюты Маккалеба для эротических свиданий с массажистками. Маккалеб пообещал сказать Грассиеле, что был неправ насчет источника утечки информации. Он также пообещал не рассказывать ей о массажистках. Бадди не хотелось бы, чтобы Грассиела думала о нем хуже, чем, возможно, уже думает. Прячась на шлюпке, они следили за событиями дня по 12-дюймовому телевизору Бадди. Девятый канал, самый популярный, транслировал процесс Стори в прямом эфире. Теперь по нему передавали непрерывные репортажи из суда Ван Нуйса и управления шерифа. Маккалеба события дня оглушили и ужаснули. В Ван Нуйсе Дэвид Стори вдруг заявил о признании вины в двух убийствах. Одновременно суд в деловой части Лос-Анджелеса обвинил его в соучастии в заговоре по делу Ганна. Режиссер избежал смертной казни по первым двум случаям, но все еще мог столкнуться с ней по делу Ганна, если не заключить с обвинителями еще одну сделку. Звездой телевизионной пресс-конференции была Джей Уинстон. Она отвечала на вопросы репортеров после шерифа, защищенная с флангов шишками из департамента полиции Лос-Анджелеса и ФБР, и зачитала заявление, поясняющее события дня с точки зрения следствия. Имя Маккалеба много раз упоминалось при обсуждении следствия и последующей стрельбы на борту попутной волны. Уинстон также упомянула об этом в конце пресс-конференции, высказав благодарность Маккалебу и заявив, что именно его добровольное участие в деле привело к раскрытию преступления. Босха тоже постоянно упоминали, однако ни в каких пресс-конференциях он не участвовал. После вынесения судом Ван Нуйса вердикта о виновности Стори, Босха и участвовавших в деле юристов обступила толпа, ждавшая у дверей зала суда. Маккалеб увидел, как Босх, пробив дорогу среди репортеров и камер и отказываясь от комментариев, добрался до запасного выхода и исчез на лестнице. Единственным репортером, добравшимся до Маккалеба, был Джек Макэвой, знавший номер его сотового. Маккалеб немного поговорил с ним, хотя отказался комментировать произошедшее в капитанской каюте попутной волны и то, насколько близок он был к смерти. Переживания были слишком личными, и он не собирался делиться ими с прессой. Маккалеб также позвонил Грассиеле и рассказал о произошедшем раньше, чем она услышит об этом в новостях. Еще он предупредил, что, вероятно, не попадет домой до завтрашнего дня, потому что пресса наверняка будет следить за яхтой до темноты. Грассиела ответила, что рада, что все закончилось, и он возвращается. Маккалеб чувствовал оставшееся в ее голосе напряжение и понимал, что дома предстоит не один серьезный разговор с женой. Позже Маккалеб сумел выскользнуть из шлюпки Бадди. Репортеров отвлекло оживление на автостоянке. Полиция забрала старый Линкольн Континенталь, которым братья Таферу воспользовались накануне ночью, когда приехали, чтобы убить Маккалеба. Пока все наблюдали за банальной операцией по взятию машины на буксир, Маккалеб сумел незаметно добраться до своего Чероки. Он завел машину и выехал со стоянки впереди тягача. Никто из репортеров за ним не последовал. К тому времени, как он добрался до дома Босха, уже совсем стемнело. Парадная дверь была открыта, как и в прошлый раз, сетка на месте. Маккалеб постучал по деревянной раме и всмотрелся через ячейки в темноту. В гостиной горел один единственный огонек, настольная лампа. Играла музыка, Возможно, тот же самый диск Арта Пеппера, что звучал в его прошлый приход. Но хозяина видно не было. Маккалеб отвел взгляд от двери, чтобы оглядеть улицу, а когда снова взглянул на дверь, то вздрогнул. У сетки стоял Босх. На нем был тот же костюм, в каком Маккалеб видел его в новостях. А в руке детектив держал бутылку «Энкор Стим». «Терри, входи!» «Я решил, что это репортер». «Чертовски достает, когда они заявляются к тебе домой. Должно же быть хоть одно место, куда им не попасть». «Понимаю, о чем ты. Они просто заполонили яхту, мне пришлось удрать». Маккалеб прошел мимо Босха по коридору и шагнул в гостиную. «А не считая репортеров, как оно, Гарри?» «Как нельзя лучше. Хороший день для нашей стороны. Как твоя шея?» «Чертовски болит, но я жив». «Угу. Это самое главное. Хочешь пиво?» «Хорошо бы». Босх отправился за пивом, а Маккалеб вышел на террасу. Босх выключил свет на террасе, отчего городские огни вдали стали ярче. Снизу доносился неумолчный гул шоссе. Лучи прожекторов прорезали небо. Подошел Босх, подал ему пиво. «Стакан не нужен, верно?» «Верно». Некоторое время они смотрели в ночь и молча пили пиво. Маккалеб думал о том, как ему сказать то, что он хотел сказать. Слова подбирались с трудом. «Когда я удрал, они как раз увозили машину Таферу». Босх кивнул. «Как яхта, с ней закончили?» «Угу». «Как там, все вверх дном?» «После них всегда все вверх дном». «Вероятно, я еще не был внутри». Босх кивнул. Маккалеб сделал большой глоток пива и поставил бутылку на перила. «Хорошо?» — спросил Босх. «Ага, превосходно». Он вытер губы тыльной стороной ладони. «Гарри, я приехал сказать тебе, что больше не буду твоим другом». Босх засмеялся было, но умолк. «Что?» Маккалеб посмотрел на него. Взгляд Босха пронзал тьму. «Тебе следовало бы немного задержаться сегодня утром, когда Джей допрашивала Таферу». «У меня не было времени». Она спросила его о Линкольне, и он сказал, что это была тайная машина. Он сказал, что пользовался ею, когда не хотел, чтобы его могли отследить. Там краденые номера и фальшивая регистрация. «Такому типу имеет смысл держать машину для мокрых дел?» «Ты еще не уловил?» Босх допил пиво. Он стоял, облокотившись на перила, отодрал этикетку с бутылки, порвал и теперь бросал клочки во тьму. «Нет, не уловил, Терри. Объясни». Маккалеб взялся за пиво, но поставил обратно, не пригубив. Его настоящая машина, та, которой он пользовался каждый день, — «Мерседес». Именно на эту машину выписали штраф. За парковку у почты, когда он посылал денежный перевод. «Ну ладно, у этого типа было две машины, тайная и напоказ. И что это означает?» «Это означает, что ты знал что-то, чего не должен был бы знать». «О чем ты говоришь? Что я знал?» «Вчера ночью я спросил тебя, почему ты пришел ко мне на яхту. Ты ответил, что увидел Линкольн, Таферу, и понял, что что-то неладно. Откуда ты знал, что этот Линкольн — его?» Босх долго молчал, глядя в ночь, потом кивнул. «Я спас тебе жизнь», — сказал он. «А я тебе». «Значит, мы квиты, и хватит об этом, Терри». Маккалеб покачал головой. Ощущение было такое, будто кто-то кулаком тычет в грудь, пытаясь достать до сердца. «Думаю, ты знал тот Линкольн и знал, что он означает неприятности для меня, потому что еще до этого следил за Таферу. Может быть, в ту ночь, когда он пользовался Линкольном, может быть, в ту ночь, когда он следил за Ганном и готовил удар, а может быть, в ту ночь, когда он нанес удар. Ты спас мне жизнь, Гарри, потому что что-то знал». Мгновение Маккалеб молчал, предоставив Боску возможность что-то сказать в свою защиту. «Так много может быть, Терри. Так много может быть и одна догадка. Догадка такова. Ты каким-то образом узнал или вычислил, что Таферу снюхался со Стори, и им надо будет напасть на тебя в суде. поэтому следил за Таферу и увидел, что тот нацеливается на Ганна. Ты знал, что должно произойти, и допустил это. Маккалеб сделал еще один большой глоток пива и снова поставил бутылку на перила. Опасная игра, Гарри. Еще немного, и у них получилось бы, но... Полагаю, если бы я не влез, ты бы сам придумал, как обратить это против них. Босх смотрел во тьму и молчал. Надеюсь только, что ты не настучал Таферу, что Ган оказался в вытрезвителе. Скажи мне, что это не ты позвонил ему, Гарри. Скажи мне, что не ты помог вытащить Ганна, чтобы они смогли убить его вот так. И снова Босх промолчал. Маккалеб кивнул. «Если хочешь пожать кому-то руку, Гарри, пожми себе». Босх опустил руку, посмотрел во тьму внизу. Маккалеб внимательно наблюдал за ним и видел, что тот медленно качает головой. «Мы делаем то, что должны делать», — тихо сказал Босх. «Иногда выбор есть, иногда выбора нет, только рок. Видишь, что что-то происходит, и знаешь, что это неправильно, но каким-то образом все-таки правильно».